Уникальность мира игры. Игровая индустрия знает много игр, миры которых оказались уникальными и необычными. Многие из них мы перечислили раньше. Игровые сценаристы стараются создавать огромные, хорошо прописанные миры, чтобы игра надолго оставалась в памяти у игроков. Упомянутая выше серия игр Mass Effect является космооперой с уникальными расами, кораблями и технологиями. Сразу же после выхода первой части эта игра стала хитом. Этому поспособствовали идеи главного вдохновителя игры Кейси Хадсона. Во-первых, он решил создать совершенно новую вселенную, не основанную на книге или фильме, как предыдущий проект BioWare — «Звездные войны рыцари Старой Республики». В итоге получилась уникальная космоопера с большим интересным миром. Во-вторых, Кейси Хадсон, основываясь на том же проекте «Звездных войн», где выбор между добром и злом нужно было делать в конце игры, предложил игрокам делать выбор постоянно. Практически каждый диалог и действие влияют не только на отношения с персонажами, но и на концовку. Такого в RPG еще не было. Также для этой игры были созданы совершенно уникальные расы инопланетян. Все инопланетяне, с которыми сталкивается главный герой, капитан Шепард, имеют свои индивидуальные особенности. Серия игр Mass Effect повествует о будущем, о конце 22 века. Человечество вошло в контакт с далекими цивилизациями, научилось путешествовать по Вселенной, преодолевая огромное расстояние за считанные минуты. Это называется эффект массы. Главный герой — капитан Шепард. Человек, военнослужащий Альянса систем, капитан. Командир кораблей «Нормандия СР-1» и «Нормандия СР-2». Первый человек «Спектр». В первой части игры отправляется на задание правительства. В команде капитана Шепарда в первой части 4 инопланетянина. Помимо выполнения официального задания, Шепарду приходится налаживать с ним отношения, потому что, как выясняется в самом начале игры, другие расы не воспринимают землян всерьез. Каждая раса считает, что они либо умнее землян, либо сильнее, либо выносливее. В последующих частях напарником Шепарда становятся другие инопланетяне, с которыми также нужно устанавливать дружеские отношения. В процессе игры геймер сталкивается не только с представителями разных рас, но и с разными идеологиями, религиями и восприятием жизни. Разница в менталитете ставит перед героем нелегкие задачи. В каждом диалоге, будь то просто разговор по душам или разрешение конфликтной ситуации, у главного героя имеется несколько вариантов ответа на реплики его оппонента. И то, какой вариант выбрать, зависит от понимания игроком ситуации. Некоторые конфликты основаны на ссорах из-за того, что один персонаж считает свою расу лучше остальных. И в таких ситуациях игрок выбирает варианты действия, исходя из отношения к расе и ее представителям. В диалоговом кольце решение нужно было принимать за секунды, основываясь чаще всего на эмоциях. Игроку нужно было принимать сложные моральные решения. Такого в RPG еще не было. Михаэль Аристидоу в статье «Философские темы» в Mass Effect подмечает, что капитан Шепард может принимать решение изгнать или оставить представителя инопланетной расы, что иногда напоминает расизм в человеческой истории. Судя по интервью с разработчиками игры, они не подразумевали включение в игру стольких аллюзий на современный мир. Когда геймдизайнер Кейси Хадсон предложил основателям компании BioWare Грею Зайщуку и Рэю Музыке идею игры, он даже помыслить не мог, что игра станет феноменом. Когда создание первой части зашло в тупик, не было свежих идей и свежего взгляда, Хадсон предлагал решения, которые позже станут символами игры и запомнятся каждому геймеру. Например, тоже диалоговое кольцо и разветвление диалогов и сюжетов на 700 вариантов. Также Хадсон решил добавить еще одну деталь. Игра будет предлагать игроку выбор между добром и злом не в самом конце игры, как было в «Звездных войнах», а постоянно, что не могло не зацепить игроков. Мэтт Родерс, заместитель арт-директора, в одном интервью сказал, что поведение и особенности характера инопланетян, предыстория рас и так далее создавались уже после художественных эскизов. Например, когда были нарисованы представители расы Азари, женщины с прозрачно-синей кожей, сценаристы сразу же начали прописывать для этой расы эволюцию в водной среде. Сценаристы при прописывании персонажей отталкивались от эскизов художников. В этом тоже во многом играли стереотипы и личные представления людей о том или ином существе. Например, те же Азари — красивые, нежные девушки. Значит, и история у них будет такая же. красивая, без войн и так далее. Кроганы – большие и сильные. Значит, в истории у них будут одни войны. А следовательно, все кроганы имеют недружелюбный характер. Главного героя же делают человеком. При создании персонажа игрок может только поменять пол, черты лица и прическу. И получается, что все окружающие, за исключением землян, ему чужие. Некоторые персонажи-инопланетяне сами отталкивают его, обосновывая это различиями между расами. Хорошо прописанные расы инопланетян стали одной из фишек игры. И из-за хорошо прописанных особенностей инопланетяне в команде главного героя стали запоминающимися персонажами. Каждую расу мы рассмотрим с трех сторон, отражающих культуру повседневности. И четвертым пунктом – отношение к людям. Первое. Отношение к жизни на главной космической станции Цитадели. Отношение к правительству и другим жителям. Второе. Восприятие расовых традиций и религии. Третье. Особенности межличностного общения. Азари. Однополая гуманоидная раса. С человеческой точки зрения все азари женского пола, размножающиеся при помощи партогенеза. Для воспроизведения потомства каждый азари может подстраивать свою нервную систему под нервную систему партнера любого пола и расы. Такая способность породила множество беспочвенных и оскорбительных слухов о сексуальной распущенности азари. Благодаря продолжительности жизни, более 1000 лет, и устоев их социума, азари считаются самой мудрой расой. Именно они нашли ключевые объекты космоса, позволяющие всем расам контактировать друг с другом – цитадель и ретрансляторы. Азари толерантны к другим расам, изучают и сохраняют их культуру и научные достижения. С людьми у азари складывались и складываются самые проблемные отношения, ведь люди независимы, горды и амбициозны. Агрессивная экспансия людей и рост их влияния вызвали у азари беспокойство, поэтому они попытались ограничить власть человечества на цитадели. Люди активно расширяют свое влияние, никогда не останавливаются на достигнутом и предпочитают действовать по-своему. Это вызывает негативное восприятие людей другими расами. Впрочем, азари видят людей по-своему. Военная сила людей, их политические таланты и самоотверженность представляют для азари большую ценность. Поэтому в отношениях с землянами именно азари всегда делают шаги им навстречу. Солларианцы. Теплокровные амфибии с гиперактивным метаболизмом. Они быстро думают, быстро говорят и быстро действуют. Другие расы кажутся солларианцам неторопливыми и неспособными к эффективному мышлению. К несчастью, из-за стремительного обмена веществ они живут относительно недолго. Солларианцы старше 40 лет – большая редкость. В каждой войне, в которой они участвовали, солларианцы нанесли удар первыми и без предупреждения. Для солларианцев знать, что враг планирует атаку и допустить ее – глупость, а объявить свои планы и затем напасть – безумие. Они находят человеческие моральные нормы, не стреляя первым и объяви войну перед атакой, невероятно наивными. В оборонительных войнах солларианцы наносят разрушительные упреждающие удары за несколько часов до собственной атаки противника. Кроганы. Раса крупных гуманоидных рептилий. Тучанка, их родной мир, известна своей агрессивной окружающей средой и опасными хищниками. Несмотря на это, кроганы смогли не только выжить в условиях токсичной атмосферы родной планеты, но и приспособиться к радиоактивному загрязнению, причиной которого стали войны между кланами. Из-за жестокости окружающей среды огромную роль в развитии расы сыграл естественный отбор. На спине у кроганов находится большой горб, который накапливает жидкости и питательные вещества, позволяя им долгое время находиться без пищи и воды. Их толстая шкура практически неуязвима для порезов и царапин. Также они очень устойчивы к токсинам, радиации и критическим температурам. Боль не мешает им концентрироваться. Все важные органы продублированы в организме несколько раз, поэтому потеря одного или нескольких из них остается практически незамеченной. Биологическая продолжительность жизни кроганов составляет 1000 лет. Турианцы. В ядре Палавина, родного мира турианцев, слишком малое содержание металлов, следствием чего является ослабленное магнитное поле планеты. Из-за этого значительная часть солнечной радиации проникает в атмосферу. В результате большинство форм жизни на Палавине в процессе эволюции приобрели защитный металлический экзоскелет. Рефлексивная пластичная кожа делает их менее подверженными невысокой радиации длительного действия. Пища Азари, людей и саларианцев может пройти через пищеварительную систему, не принеся никакой пользы. Или же может стать причиной аллергической реакции, которая может оказаться фатальной. Для турианцев главное – честь и достоинство. Многие турианцы состоят на административных или политических должностях, как раз из-за этой особенности характера. На цитадели для них главное – порядок и закон. Отношение к людям. Первый турианец, которого встречает главный герой, говорит о людях следующее. «У вас, людей, не самая лучшая репутация. Некоторые расы считают вас эгоистичными, слишком непредсказуемыми, слишком независимыми и даже опасными. Не все турианцы презирают людей. Некоторые из нас видят в вашей расе полезный потенциал». Позже, когда капитан Шепард отправляется на первое задание, этот же турианец говорит: «Те, в ком есть нужные нам качества, встречаются нечасто. То, что вы человек, Шепард, не имеет значения. Важно, что вы способны сделать эту работу». Именно этот турианец является показателем отношения к людям. Да, некоторые турианцы считают людей странными и опасными, но если человек зарекомендовал себя как, в данном случае, хорошего солдата, на задании становится неважно, к какой расе он принадлежит. Обо всех этих нюансах отношений между расами и их восприятии друг друга игрок узнает в процессе игры, выстраивая отношения между членами своей межрасовой команды, узнавая их прошлое и особенности. Английский социолог Энтони Гидденс отмечал: «Всякую культуру следует изучать, исходя из ее собственных смысловых значений и ценностей. Таково ключевое правило социологии. Это относится и к этнологии, и к психологии, и к культурологии, ко всем гуманитарным дисциплинам, сталкивающимся с этнокультурной проблематикой и межкультурными взаимодействиями». Исследователь подчеркивает, что человек должен стремиться в максимально возможной степени избежать этноцентризма, то есть попытки оценивать чужую культуру, сравнивая ее со своей собственной. Должен уметь убирать шоры своей культуры, если хочет увидеть жизнь других народов в истинном свете. Как мы видим из описания персонажей, они созданы из стереотипов авторами игры, а в самом повествовании страдают из-за стереотипического отношения друг к другу. Задача героя – разрушить стереотипы, чтобы расы объединились против общей проблемы. Стереотипы о людях разрушает или укрепляет геймер в процессе игры. Другие инопланетяне странятся людей, потому что, по их мнению, жители Земли ведут себя странно. На самом деле люди в игре лишены стереотипов. Они в равной степени обладают всеми чертами характера, присущими инопланетянам. Тяга к искусству, как у Азари, желание воевать и захватывать новые территории, как у кроганов. Преданность своей родной планете, как у турианцев, желание развивать технологии, как у саларианцев и так далее. В конце сюжета капитан Шепард, как и игрок, который прошел весь путь вместе с героем, понимает, что нужно отбросить стереотипы и неприязнь друг к другу, что без объединения всех рас Вселенную не спасти. Если не объединиться, не соединить опыт всех живущих, их разработки и технологии, зло победит. Такой же человеческий посыл и уникальный мир содержит игра Death Stranding от геймдизайнера Хидео Кодзимы. Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов Америки, разрушенных вторжением призрачных существ из мира мертвых. После апокалипсиса, разрушившего мир, люди оказались почти изолированы друг от друга, а задачей главного героя становится воссоединение людей через преодоление их неприязни друг к другу и через борьбу с миром мертвых. Это самое краткое описание. Уникальный мир, созданный Хидео Кодзимой, нужно рассматривать с точки зрения метафор с самого начала. В Death Stranding главный герой воссоединяет не только людей, но и весь окружающий мир. Хидео Кодзима. Метафоричность начинается с самого начала, с названия. Дословно название можно перевести как «выход смерти». События игры – это одно из массовых вымираний, которые уже случались на планете. Это явление, представляющее собой глобальные катастрофы, уничтожающие почти все живое на планете. Современные ученые насчитали как минимум 5 массовых вымираний, последнее из которых в нашем мире произошло более 65 миллионов лет назад. После этого вымирания динозавры были стерты с лица Земли. В мире игры случилось шестое вымирание, спровоцированное так называемым выходом смерти. В результате этой катастрофы мир живых и мир мертвых оказались связаны и переплетаются друг с другом, что является нарушением естественного хода вещей. Если человек умирал, его душа попадала в так называемый берег. Если душа хотела вернуться в свое тело с берега, и возвращение случалось, тело превращалось в опасную тварь. Выход смерти поменял саму концепцию перехода души на ту сторону. Вскоре после смерти у трупа начинается некроз, который, если труп не кремировать в течение 48 часов, приводил к появлению новой твари или взрывался, уничтожая все вокруг. Осложняет жизнь людей темпоральный дождь, который старит все, на что попадает. В общей философии мира геймдизайнер ссылается на рассказ Кобо Абе, в котором говорится, что первым инструментом, созданным человеком, была палка, та, с помощью которой человек удерживает на расстоянии от себя плохие вещи, отбивается от них. А вторым инструментом была веревка для удержания хороших вещей рядом с собой. Интересно, геймдизайнер поступил и с именами главного героя и персонажей вокруг него. Имена давались по принципу говорящих. Говорящие фамилии в литературе – это фамилии, являющиеся частью характеристики персонажа, которая подчеркивает наиболее яркую черту его характера. Главный герой – Сэм Портер Бриджес, которого сыграл актер Норман Ридус. Сама фамилия происходит от английского слова «бридж» – «мост». Именно он должен соединить оставшиеся маленькие города Америки в единую сеть, что позволит людям работать вместе. По сюжету игры Сэм работает доставщиком. Отсюда имя Портер, от английского «портер» – «носильщик». Персонаж по имени Хартман, чье имя происходит от английского слова «heart» – «сердце». Его жизненный цикл состоит из постоянного повторения 21 минуты бодрствования и 3 минут состояния клинической смерти из-за остановки сердца. Во время остановки сердца он ищет на берегу свою погибшую семью и одновременно изучает берег и принципы его функционирования. Персонажа сыграл датский кинорежиссер Николас Виндинг Рефн. Персонаж по имени Дедман, от английского «dead» – «мертвый» и «man» – «человек», является мертвым с религиозно принятой точки зрения. У него нет души, так как это искусственно созданный человек, а не человек, рожденный естественным путем. Персонаж Дедмана, кроме прямого функционала помощи главному герою, сам по себе заставляет задуматься над сложным этическим вопросом. Может ли подобный человек быть частью общества? И насколько этичным является создание таких людей? Таким сложным, метафорическим и функциональным является каждый персонаж игры, заставляя игрока задуматься об этике, разных мировоззрениях, жизни и смерти. Кроме мистического пласта, когда герой попадает на сторону мертвых, на берег, сражается с тварями, присутствуют рассуждения о значимости человечества, семьи, конкретного человека. Насколько мы, как отдельные люди и как человечество в целом, отдалялись друг от друга, используя ту самую палку? Насколько мы можем притянуться обратно и что для этого нужно? Трактовок самой игры, ее метафор, персонажей и концовок существует огромное множество, что делает игру одной из самых знаковых за последнее время, а ее вторую часть – одной из самых ожидаемых игр.